Он еще не знал того, что на Руси, на Москве и других городах водятся такие мудрецы, которых жизнь — необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств, и обед, который задается, кажется, последний, и думают обедающие, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит после того 10 лет, мудрец все еще держится на свете. Еще больше прежнего кругом в долгах и также задает обед, и все думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму. Такой же мудрец был Хлобуев. Только на одной Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал ему себя приют и квартиру. Если бы кто заглянул в дом его, находившийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нем хозяин. Сегодня поп в Ризе служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день какой-нибудь неизвестный никому почти в дому поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет, и это не смущало, не беспокоило никого в доме, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме, иногда же задавали в нем такой обед, который удовлетворил бы вкусу утонченнейшего гастронома. Хозяин являлся праздничный, веселый, с осанкой богатого барина, с походкой человека, которого жизнь протекает в избытке и довольстве. Зато временами бывали такие тяжелые минуты, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутную его жизнью. В эти горькие тяжелые минуты развертывал он книгу и читал жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше страданий и несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умерялся дух, и слезами исполнялись глаза его. И странное дело, почти всегда приходила к нему в то время откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги, или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, с стремительным великодушием женского сердца присылала ему богатую подачу, или выигрывалась где-нибудь в пользу его дела, о котором он никогда и не слышал. Благоговейно, благодарно признавал он тогда необъятное милосердие провидения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою. «Жалок он мне, прав, жалок», — сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него. «Блудный сын», — сказал Чичиков, — «о таких людях и жалеть нечего». И скоро они оба перестали о нем думать. Платонов, потому что лениво и полусонно смотрел на положение людей, так же, как и на все в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатления как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все мысли были заняты приобретенную покупкою. Он исчислял, рассчитывал и соображал все выгоды купленного имения. И как ни рассматривал, на какую сторону ни оборачивал дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить имение в ломбард. Можно было поступить и так, чтобы заложить одних только мертвецов и беглых. Можно было поступить и так, чтобы прежде выпродать по частям все лучшие земли, а потом уже заложить в ломбард. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком по образцу Костанжогла, пользуясь его советами как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные руки имение, разумеется, если не захочется самому хозяйничать, оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода. Можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогле денег, взятых у него взаймы. Словом, всячески, как ни оборачивал он это дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Он почувствовал удовольствие. Удовольствие от того, что стал теперь помещиком. Помещиком не фантастическим, но действительным. Помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди. Люди не мечтательные, не в воображенье пребываемые, но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подпевать, и приговаривать. И вытрубил на кулаке, приставивший его себе ко рту, как бы на трубе какой-то мар. И даже выговорил вслух несколько поощрительных слов и названий себе самому, вроде «мордашки» и «каплунчика». Но потом, вспомнивши, что он не один, притихнул вдруг, постарался кое-как замять неумеренный порыв восторгновения, и когда Платонов, принявший кое-какие из этих звуков за обращенную к нему речь, спросил у него «чего?», он отвечал «ничего». Тут только, оглянувшись вокруг себя, он заметил, что они ехали прекрасной рощей. Миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева. Между дерев мелькала белая каменная церковь. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе, с суковатой палкой в руке. Облизанный аглицкий пес на высоких ножках бежал перед ним. «Стой!» — сказал Платонов кучеру и выскочил из коляски. Чичиков вышел вслед за ним также из коляски. Они пошли пешком навстречу господину. Ярп уже успел облобызаться с аглицким псом, с которым, как видно, был знаком уже давно, потому что принял равнодушно в свою толстую морду живое лобызанье Азора, так назывался аглицкий пес. Проворный пес именем Азор, облобызавший Ярба, подбежал к Платонову, лизнул проворным языком ему руки, вскочил на грудь Чичикова с намерением лизнуть его в губы, но не достал, и, оттолкнутый им, побежал снова к Платонову, пробуя лизнуть его хоть в ухо. Платон и господин, шедший навстречу, в это время сошлись и обнялись. «Помилуй, брат Платон, что это ты со мною делаешь?» — живо спросил господин. «Как что?» — равнодушно отвечал Платонов. «Да как же в самом деле? 3 дня от тебя ни слуху, ни духу. Конюх от петуха привел твоего жеребца. Поехал, говорит, с каким-то барином, но хоть бы слово сказал, куда и зачем, на сколько времени. Помилуй, братец, как же можно эдак поступать? А я бог знает чего не передумал в эти дни». «Ну, что ж делать? Позабыл», — сказал Платонов. «Мы заехали к Константину Федоровичу. Он тебе кланяется, сестра также. Рекомендую тебе Павла Ивановича Чичикова. Павел Иванович, брат Василий, прошу полюбить его так же, как и меня». Брат Василий и Чичиков, снявши картузы, поцеловались. «Кто бы такой был этот Чичиков?» — думал брат Василий. «Брат Платон на знакомство неразборчив и верно не узнал, что он за человек». И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что он стоял, несколько наклонивши голову и сохранив приятное выражение в лице. Со своей стороны Чичиков оглянул так же, насколько позволяло приличие, брата Василия. Он был ростом пониже Платона, волосом темнее его и лицом далеко не так красив, но в чертах его лица было много жизни и одушевления. Видно было, что он не пребывал в дремоте и спячке. «Знаешь ли, Василий, что я придумал?» — сказал брат Платон. «Что?» — спросил Василий. «Проездиться по Святой Руси, вот именно, с Павлом Ивановичем. А вось либо это размычит и растеребит хандру мою». «Как же ты так вдруг решился?» — начал было говорить Василий, озадаченный не на шутку таким решением, и чуть было не прибавил. «И еще замыслил ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь». И, полный недоверия, стал он рассматривать искоса Чичикова и увидел, что он держался необыкновенно прилично, сохраняя все то же приятное наклонение головы несколько набок и почтительно приветное выражение в лице, так что никак нельзя было узнать, какого роду был Чичиков. В молчании они пошли все трое по дороге, по левую руку которой находилась мелькавшая промеж дерев белая каменная церковь, по правую начинавшие показываться также промеж дерев строение господского двора. Наконец показались и ворота. Они вступили на двор, где был старинный господский дом под высокой крышей. Две огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своей тенью. Сквозь опущенные вниз развесистые их ветви едва сквозили стены дома, находившегося позади их. Под липами стояло несколько длинных скамеек. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Чичиков сел, и Платонов сел. По всему двору разливалось благоуханье цветущих сирени и черемух, которые, нависши отовсюду из саду во двор через миловидную березовую ограду, кругом его обходившую, казались цветущую цепью или бисерным ожерельем, его короновавшим. Ухватливая и ловкая детина лет 17 в красивой рубашке розовой ксандрейки принес и поставил перед ними графины с водой и разноцветными квасами всех сортов, шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши пред ними графины, он подошел к дереву и, взявши прислоненный к нему заступ, отправился в сад. У братьев Платоновых вся дворня работала в саду. Все слуги были садовники, или лучше сказать, слуг не было, но садовники исправляли иногда эту должность. Брат Василий все утверждал, что без слуг можно обойтись. Подать что-нибудь может всякой, и для этого не стоит заводить особого сословия, что будто русский человек по тех пор только хорош и расторопен и красив, и развязан и много работает, покуда он ходит в рубашке и зипуне, но что как только заберется в немецкий сертук, станет и неуклюж, и некрасив, и нерасторопен, и лентяй». Он утверждал, что и чистоплотность у него содержится по тех пор, покуда он еще носит рубашку и зипун, и что как только заберется в немецкий сюртук, и рубашки не переменяет, и в баню не ходит, и спит в сюртуке, и заведутся у него под сюртуком и клопы, и блохи. В этом, может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался как-то особенно щеголевато и опрятно, и таких красивых рубашек и зипунов нужно было далеко поискать. «Не угодно ли вам прохладиться?» — сказал брат Василий Чичикову, указывая на графины. «Это квасы нашей фабрики. Ими издавна славится дом наш». Чичиков налил стакан из первого графина, точно липец, который он некогда пивал в Польше. Игра, как у шампанского, а газ так и шибнул приятным крючком изо рта в нос.